Равноудаленные феодалы. Впрочем, и это затворничество вышло недолгим. В отсутствие Ришелье слабостью и безволием короля воспользовались его ближайшие родственники, принцы крови, поднявшие фактический бунт против монарха. Партию дворцовой оппозиции возглавила мстительная Мария Медичи, жаждавшая крови за убитого любовника. Чтобы умиротворить матушку, демонстративно покинувшую Париж и присоединившуюся к мятежникам, королю вновь пришлось прибегнуть к дипломатическому таланту Ришелье. Тот смог достичь перемирия, и вернувшаяся в столицу королева-мать настояла на том, чтобы ее сын сделал опального епископа кардиналом. В сентябре 1622 года Ришелье сменил бело-золотую митру на красную кардинальскую шапку. Теперь перед новоиспеченным главой французского духовенства впервые реально замаячила заветная цель – пост первого министра. Не прошло и двух лет, как мечта Ришелье сбылась. Король сделал его вторым человеком в государстве. При слабом монархе он получил фактически полную и неограниченную власть над страной. В отличие от многих правителей, Ришелье воспользовался этой властью в первую очередь в интересах государства, а уж затем в собственных. Брал из монарших рук и деньги, и земли, и титулы, но всегда главным в жизни для Ришелье оставалась власть. Ей он подчинил свой темперамент, характер, личные вкусы и пристрастия. Первоочередной опасностью для страны и для себя лично Ришелье закономерно посчитал погрязший в интригах двор. Первые шаги нового фактического правителя королевства по укреплению власти правителя легитимного, короля, вызвали резкое противодействие со стороны знати. Среди врагов Ришелье оказались ближайшие родственники короля – брат Гастон Орлеанский, супруга Анна Австрийская и даже Мария Медичи, успевшая пожалеть о том, что возвела наверх не ручного фаворита, а сильного политика-государственника. Да и сам король тяготился чисто декоративными функциями, оставленными ему первым министром, и втайне желал его падения. Ришелье же видел государственную власть исключительно единоличной, формально королевской, а по сути своей собственной, и для укрепления ее вертикали начал решительно удалять всех претендентов, кого в ссылку, а кого и на тот свет. Второй способ был надежнее, однако для казни приближенных короля, тем более его родственников, требовалось доказать их участие в заговорах против него или хотя бы убедить его в наличии таких заговоров. Поэтому Ришелье за свое 18-летнее правление раскрыл их больше, чем все его предшественники. Враги кардинала утверждали, что многие из этих заговоров были организованы или спровоцированы шпионами самого Ришелье. В это легко поверить, если принять во внимание, какого небывалого расцвета достигли при кардинале сыск, доносительство, шпионаж, фабрикация судебных дел, провокации и тому подобное. Особенно отличился на этом поприще глава секретной службы Ришелье, его ближайший советник, монах ордена капуцинов, отец Жозеф. Ему мы обязаны устойчивыми словосочетаниями «серый кардинал», самого Ришелье прозвали «красным кардиналом», и «черный кабинет», так назывались специальные секретные покои в Лувре, где перлюстрировалась почта. А самому первому министру не менее знаменитым афоризмом: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я отыщу в них повод отправить автора на виселицу». Первым плеяду знатных заговорщиков, взошедших на плаху, открыл несчастный граф де Шале, которому солдат-доброволец, штатного палача, похитили друзья осужденного, смог отрубить голову лишь с 10-го удара. А закончил кровавый список жертв любимец короля маркиз де Сен-Мар, заговор которого, реальный или мнимый, бдительный первый министр раскрыл за несколько недель до собственной кончины. К Кроме придворной знати, Ришелье жестоко подавлял провинциальную дворянскую вольницу, разгулявшуюся по стране еще в годы регентства. Именно при нем начали планомерно разрушать укрепленные замки феодалов. В провинциях были учреждены должности полномочных представителей короля, интендантов, наделенных судебно-полицейской, финансовой и отчасти военной властью. Высшим городским судебным властям, парламентам, запрещалось подвергать сомнению конституционность королевского законодательства. Наконец, как помнят читатели Дюма, Ришелье решительно запретил дуэли. Считая, что дворянство должно отдавать жизни за короля на полях сражений, а не в бессмысленных стычках по пустяковым поводам.